Не я. Один из нас. Думаю, я начинаю что-то понимать. Вы — мои ангелы-хранители. Во всяком случае, так вас назвали бы многие люди. Нет, нет. Мы и ты — одно и то же. Все это время ты помогал сам себе. Мы — те, кто помогает тебе вспомнить. Вы — стало. Вместе спрятали $2 под доской. На Гавайях вы с Кассом вместе направили доску для серфинга в верном направлении, чтобы тебя смогла подобрать рыбацкая лодка. Ты и мы постоянно возвращаемся назад и пытаемся что-то исправить. Тебе нужны другие примеры? Будь я проклят. Не будешь. Мы этого не допустим. Тот жизненный опыт, который ты собираешь воедино, он слишком важен для нас. Но почему? Он ведет к свободе. Это твоя игра. Ты сидишь за рулем, а мы просто прицеп с вопящими пассажирами, которые дают тебе советы в надежде, что ты отыщешь... Отыщу что? Выход. Способ набрать скорость убегания. Достичь не только вечности, но и бесконечности. Я думаю, я понял. И что я должен для этого сделать? Ты — наша лучшая возможность. Мы всегда будем поддерживать тебя, помогать тебе. Мы не всемогущи, но способны на многое. Мы подтолкнули тебя к тому, что ты называешь внетелесными переживаниями. И это принесло результаты. Так это тоже ваша работа? Помнишь тот сон, который часто снился тебе перед этим? Сновидение, в котором ты пытался взлететь на самолете, но кругом были провода. Да, очень хорошо помню. Это были подготовительные упражнения. Мы проводили их, когда ты засыпал и приходил сюда. Да. Это стало началом возвращения. Ты был так напуган, что даже не заметил нашего влияния. Во всяком случае, в то время. Понимаю. Была и другая помощь. Совсем недавно я решил, что сам помогал себе. Не вы, не кто-то другой, а я. Оба понимания верны. Ты получал небольшую помощь. Помни, что мы не ограничены временем, и ты тоже. Мы можем вернуться хоть на 10, хоть на 1000 лет в прошлое. Нет никакой разницы. Это значит, что наша помощь всегда своевременна. Ты сказал, похоже, я просто смесь нескольких из нас. Так и было. Когда ты только начал эту жизнь. Но твой жизненный опыт увеличивался, и со временем ты превратился в совершенно уникальную личность. Та смесь, которой ты был вначале, постепенно превратилась в неразрывное целое. Боюсь, мне нужно время, чтобы свыкнуться с этим. Я помогаю самому себе. Я всегда считал, что помощь приходит со стороны. Скажи мне, есть ли что-то такое, чего вы, вероятно, мы не можем сделать? Пусть об этом расскажет Аша. Он хорошо разбирается во всяких технических подробностях. Сейчас он с тобой поговорит. Аша? Я ощутил легкое изменение частоты. Я Аша. Что ты хочешь знать? Я спрашивал о пределах возможностей, о том, что мы можем, а чего не можем. Я не знаю, на что мы не способны, но хорошо осознаю то, чего мы в состоянии достичь. Ясно? Я часто думал о том, почему не могу делать какие-то вещи, которые похожи по силам другим людям. Что, например? Скажем, видеть человеческую ауру, читать мысли. Я имею в виду любые психические способности. Я умею только одно – выходить из фазы, покидать свое тело.